Укрепрайоны. На линии Молотова укрепрайоны по фронту достигали 100-120 километров и состояли из 3-8 узлов обороны. Каждый узел обороны состоял из 3-5 опорных пунктов. Узел обороны укрепрайона удерживал отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. Линия Молотова должна была стать созданной по последнему слову тогдашней фортификационной техники системой линии обороны, надежной опорой приграничных войск Красной Армии. Доты по линии Молотова были защищены стенами толщиной от 1,5 до 1,8 метров, а толщина перекрытий до 2,5 метров. Если лишь небольшая часть сооружений линии Сталина на старой границе была артиллерийской, то на линии Молотова орудиями калибра 45,76,2 мм предполагалось оснастить почти половину сооружений. Артиллерийское вооружение имелось не только в большем количестве, но и в лучшем качестве. Высокую оценку немцев впоследствии получили шаровые установки 76,2 миллиметровых капонирных орудий Л-17, эффективно защищавшие гарнизоны артиллерийских дотов от огнеметов. Кроме того, УРы линии Молотова, помимо 45,76,2 миллиметровых орудий, установленных в дотах, имели и собственные артиллерийские части с гаубичной артиллерией. Хотя по плану Брестский УР не должен был быть самым сильным, фактически в июне 1941 года он был лидером по числу построенных сооружений. Однако не все построенные доты были обсыпаны и замаскированы. Земляная обсыпка не только маскировала бетонные коробки, но и закрывала трубы, подходивших к ним кабелей. Впоследствии трубы коммуникации стали ахиллесовой пятой многих дотов, позволявших немцам подрывать их или вводить внутрь сооружений огнеметы. Выпускавшиеся новые танки Т-34 и КВ имели серьезные механические и конструктивные проблемы. По результатам испытаний 34-ки осенью 1940 года были сделаны следующие неутешительные выводы. В представленном на испытание виде танк Т-34 не удовлетворяет современным требованиям к данному классу танков по следующим причинам. Во-первых, огневая мощь танка не может быть использована полностью вследствие непригодности приборов наблюдения, дефектов вооружения и оптики, тесноты боевого отделения и неудобства пользования боеукладкой. Во-вторых, при достаточном запасе мощности двигателя и максимальной скорости динамическая характеристика танка подобрана неудачно, что снижает скоростные показатели и проходимость танка. В-третьих, тактическое использование танка в отрыве от ремонтных баз невозможно вследствие ненадежности основных узлов, главного фрикциона и ходовой части. Проблемами с качеством изготовления смотровых приборов и главным фрикционом недостатки Т-34-76 отнюдь не исчерпывались. Также серьезным недостатком новейших советских танков, как среднего Т-34-76, так и тяжелого КВ, был недостаточный ресурс установленного на них дизельного двигателя В-2. Гарантийный срок в 100 часов для маневренных сражений грядущей большой войны был явно недостаточен. Схожие проблемы были и с самолетным парком. Например, в докладной записке начальника 3-го отдела Западного особого военного округа Бегмы первому секретарю Центрального комитета Компартии Белоруссии Пономаренко за 5 дней до начала Великой Отечественной войны в 17 июня 1941 года указывалось: истребительные авиационные полки 9-й смешанной авиационной дивизии 41-й, 124-й, 126-й и 129-й для перевооружения получили 240 самолетов МиГ-1 и МиГ-3. В процессе освоения летно-техническим составом самолета МиГ-1 МиГ-3 по состоянию на 12 июня 1941 года произошло 53 летных происшествия. В результате этих происшествий полностью разбиты и ремонту не подлежат 10 самолетов, 5 требуют заводского ремонта и 38 самолетов требуют крупного ремонта в авиационных мастерских. Итого выведено из строя 53 самолета. По различным заводским дефектам самолета и мотора временно непригодно к эксплуатации свыше 100 самолетов. Таким образом, в настоящее время на все полки 9-й смешанной авиадивизии имеется исправных 85-90 самолетов на 206 летчиков, вылетевших на самолетах МиГ-1 и МиГ-3. Неважные пилотажные качества новых истребителей усугублялись недостатками вооружения. В том же докладе отмечалось: при пристрелке пулеметов БС в апреле-мае месяцах сего года большинство пулеметов по различным заводским дефектам совершенно не стреляли. У МиГа оставались еще пулеметы 7,62 мм Шака АС, но и с ними не все было в порядке. Так, в докладе о состоянии 9-й смешанной авиадивизии в качестве серьезного недостатка новой матчасти отмечалось: установки пулеметов ШКАС заводом номер 1 не отлажены. В результате пулеметы не стреляют или дают сплошные задержки.